Глава 6. Таня нашлась на качелях. Девочка была красивой и явно знала это. Розовое платье, все в рюшах, туфельки в цвет платью. Белые колготки, волосы заплетены в замысловатую прическу, куча заколочек и тоже в цвет платью. Кукла, а не живая девочка. Но было что-то в ее красивом лице отталкивающее и даже злое. Сережа подбежал к девочке и протянул той котенка. «Вот, держи своего Кузю и больше не отпускай. А то я не знаю, приедем ли мы с мамой еще сюда гулять». Девочка, увидев котенка, брезгливо сморщила свой точеный носик, отвернулась и капризно протянула. «Ба! Пусть он его уберет от меня!» Пожилая родственница куклы Барби с готовностью кинулась выполнять приказания, потому что просьбой то, что выдала ее внучка, трудно было назвать. «Мальчик, отойди от Танечки!» — приказала строгим голосом бабка, выходя из-за спины внучки и вставая между ею и Сережей. «И забери своего драного кота! Фу! Таня, не прикасайся к этому животному!» А вдруг у него блохи или, не дай бог, лишаи или глисты? «Женщина, вообще-то это ваш кот», — возмутилась Анна. «Мой сын за ним на дерево полез, спасая его для вашей внучки. Какое мне дело до того, куда там полез ваш сын?» На лице бабки проступило презрительное выражение. «Не умеете следить за своим ребенком? Не сваливайте вину на других. И отойдите от нас с вашим плешивым животным. Женщина, ведите себя прилично. Зачем же так орать? Вы детей и животных пугаете». Анна кивнула на Танечку, что сидела накуксившись на остановившихся качелях. Бабка обернулась на внучку и залебезила перед ней, попутно оскорбляя другого ребенка. «Сейчас еще покачаемся, моя бусинка? Только этого противного мальчишку с его животным прогоним». И тут же, развернувшись к Анне и Сергею строгим голосом, «Не говорите чепухи, женщина! У Танечки аллергия на кошачью шерсть. А то, что вашему сыну захотелось на дерево залезть, так при чем здесь наша девочка? Да и не просила она об этом». «Ань, отойди от нее, а то еще покусает. Не видишь, у нее режим лаять и кусать активировался. Она свое ненаглядное сокровище защищает, имеет, кстати, право», — вступил в разговор Тропицкий. И, беря Сережу за плечи, а его мать под руку, оттащила Танечки и ее агрессивной бабки. «Она сказала, что если я достану ее котенка с дерева, то она со мной покатается на тех качелях», — произнес мальчик после того, как они отошли на безопасное расстояние. «Выходит, она мне наврала, да, мам?» Анна вздохнула глубоко, видимо, обдумывая, что ответить сыну. И вдруг растерянно посмотрела почему-то на Тропицкого. Настала его очередь присаживаться на корточки перед мальчиком. «Понимаешь, Сереж, девочки, они другие, не такие, как мы. Они нуждаются в нашей заботе, помощи и внимании. Но есть такие, которые этим злоупотребляют. Не все, немногие, но они есть. Скорее всего, Танечка из таких. Ей просто нравится, что все вокруг делают то, что она хочет. Это неприятно, парень, что ты ошибся. Я тебя прекрасно понимаю. Но тут уж ничего не поделаешь». Два Сергея синхронно и очень одинаково вздохнули. Аня закусила губу, увидев это, и порадовалась, что кроме нее этого никто не заметил. Кажется, не заметил. Она обернулась на человека из охраны Тропицкого и столкнулась с внимательным взглядом мужчины. «Черт, неужели тоже видит их сходство?» Запаниковала и резко отвернулась. «Может, не заметил, а просто охраняет своего босса?» Игната она помнила смутно. Кажется, тогда, почти 6 лет тому назад, он был водителем Сергея. Разговор двух Сергеев тем временем свернул куда-то не туда. «Твоей маме очень повезло, что у нее есть такой внимательный и заботливый защитник, как ты. Я очень рад, что мы с тобой сегодня встретились». Сережа-младший важно кивнул, а Сергей встал в полный рост, протянул руку мальчику и с абсолютно серьезным лицом пожал детскую ладошку. Потом поднял взгляд на Анну и тоном, которому не возражают, произнес: «Поехали». «Куда?» От неожиданности Анна даже начала заикаться. «Домой. Но сначала бы в приют какой заехать, котенка сдать. Я ведь правильно понял, что он бездомный». «Мам, а можно мы его себе оставим?» Тут же среагировал ребенок. «У нас ведь с тобой нет аллергии на котенков, правда?» Анна обреченно вздохнула. Тропицкий не тот человек, который не обращает внимания на мелочи. И словно в подтверждении своим мыслям, она услышала: «Сереж, а вы с мамой только вдвоем живете?»